Когда дверь закрылась, и все уселись на свои места, Баранов рассказал гостям, о чем шел разговор. «Вы знаете коложский язык?» — восхищался Рязанов. «Это отлично. Я еще раз убеждаю, что вы достойный правитель. Знаю и якутатское наречие, и ситкинское», — отозвался Александр Андреевич. «За 15 лет чему не научишься. Хорошо, что мы, ваше превосходительство, Елизавету к охотникам послали как раз вовремя». «Отлично, Александр Андреевич. Распорядитесь, чтобы мне в 8 утра доложили об уходе лейтенанта Сукина». В постели Николай Петрович долго ворочался, сон все не шел и не шел к нему. Он вспомнил свое посольство в Японию. Нет, ошибок он не совершил. Если бы не духовенство японское, все пошло бы иначе. Клерикалы утверждали, что сближение с Россией нарушает коренные обычаи японского народа и угрожает неминуемой опасностью исповедуемой религии. Трудно было что-либо возразить против такой бессмыслицы. Потом перед глазами встал капитан Крузенштерн. Опять вспомнился памятный разговор на шканцах Надежды и последняя с ним стычка на пути из Японии в Петропавловск. Рязанов приказал Крузенштерну подойти к острову Урупу. Там с 1795 года находилось русское поселение, и судьба 40 человек была неизвестна. 10 лет — срок немалый, но Крузенштерн наотрез отказался. Он считал невозможным выполнить приказание, будто бы по недостаточной глубине вблизи острова для его корабля и по многим причинам, лежащим, как он выразился, на его личной ответственности. Конечно, он считал себя просвещенным мореплавателем и мог плавать только там, где имелись хорошие карты.